Почему в глазах определенного круга людей Эдмон де Гонкур, джентльмен, любитель, аристократ, забавляющийся литературой, и почему Ги де Мопассан настоящий писатель? Почему хотел бы я это знать? Давно уже назревало в Гонкуре недовольство этим противным нормандцам, этим Полем де Коком современности, который, однако, так тепло написал ему свою книгу «Под солнцем», господину Эдмону де Гонкуру, другу-мастеру, которым я так восхищаюсь. В предисловии к своему новому роману, нападая на художественную манеру письма, Мопассан, не называя имени, целился в меня. Еще в те времена, когда он собирал деньги для памятника Флоберу, уже тогда я усомнился в его искренности. Сегодня, посылая мне предисловие, он заверяет меня в своем восхищении и привязанности. Таким образом, я вынужден видеть в нем нормандца, трижды нормандца. Впрочем, Золя говорил мне о нем, что это настоящий король лжецов. Хотел ли Мопассан задеть Гонкура? Маловероятно. Он нападает больше на последователей, чем на лидера. В чем же дело? По-видимому, Мопассан слишком поздно сообразил, что может причинить боль раздражительному мэтру, и поспешил исправить положение частным письмом. Это произвело впечатление двурушничества. Мопассана можно назвать нормандским рассказчиком наподобие Монье, продолжает Гонкур. Но это не писатель. У него, конечно, есть свои причины, чтобы принижать художественную манеру письма. Страница Мопассана, не подписанная им, вполне может принадлежать любому грамотному человеку. Монье Анри, 1805-1874, французский писатель, создатель образа Жозефа Прюдома, тупого, самодовольного буржуа. Примечание редактора. Гонкур хорошо помнит инцидент с памятником Флоберу. В 1881 году была открыта подписка для сбора средств на строительство памятника в Руане. Эдмона де Гонкура избрали председателем комитета. В 1886 году комитет располагал 9650 франками из необходимых 12 тысяч. Гонкур, обратившись к Золя, Мопассану, Доде, предлагает восполнить недостающую сумму. Мопассан присылает чек на 1000 франков. Это необдуманное вмешательство носило характер урока, преподанного щедрым Мопассаном скряги Гонкуру. Гонкур немедленно подал в отставку. Мопассан вынужден был отправиться в Отей и, вероятно, пустил в ход все свое красноречие, потому что после этого визита Гонкур взял обратно прошение об отставке. В Отей на бульваре Монмуранси жил Эдмон де Гонкур, примечание редактора. Не прошло и года, как между писателями возникает новый конфликт. В январе 1888 года предисловие, вызвавшее столько литературных споров, появляется в неузнаваемо искаженном виде в литературном приложении к «Фигаро». Взбешенный Ги хочет раз и навсегда провозгласить абсолютное право каждого писателя защищать свою мысль, какова бы она ни была, против каких бы то ни было искажений. Мопассан поручает своему другу, адвокату Эмилю Стро, возбудить против Фигаро судебное дело. После длительных переговоров инцидент был улажен миром. Фигаро с удовлетворением публикует сообщение. Господин де Мопассан, после объяснений, полученных им в связи с купюрами, которые редакция позволила себе сделать в одной из работ без его ведома, и которые послужили поводом для судебного иска против Фигаро, дал своему адвокату указание прекратить дело. Мы счастливы, что решение господина Мопассана позволяет нам восстановить добрые отношения с нашим коллегой. Отношения Мопассана с издателями ухудшаются. 18 октября 1885 года Мопассан пишет из Этрета своему издателю Виктору Авару. «Дорогой друг, Получил 2000 франков. Благодарю. Рассчитываю получить еще 2000. Будьте любезны передать моему отцу дом 10 улица Юзе, причитающийся мне 5200 франков. Можете разрешить издание в Будапеште за 200 франков и ответить настоятелю Пюдедом, что он может переиздать Ивету при согласии общества писателей, если он заключил договор с этим обществом, членом которого я состою. Здесь все по-прежнему. У меня очень болят глаза, и я почти не могу писать. Рассчитываю вернуться в Париж к 10 ноября, чтобы пустить в продажу сборник рассказов, который Оллендорф придержал до осени, опасаясь конкуренции милого друга. Время неудачное, но мне все равно. Я продолжаю писать очерки.